Я сразу заснул крепким сном, но очень скоро проснулся. Затем я задремал опять и через час снова открыл глаза. Я не мог понять, что со мной. Я даже подумал, не отравился ли я чем-нибудь. Я испытывал нечто похожее на беспричинную тревогу, тем более непонятную, что для нее действительно не было, казалось бы, никаких оснований. Но сон решительно бежал от меня, и в 6:00 утра я встал. Таких вещей со мной не случалось много лет. Убедившись окончательно в том, что я больше не засну, я выпил чашку черного кофе, принял ванну и начал бриться. Из зеркала на меня смотрело мое лицо. И хотя я видел его каждое утро моей жизни, я все не мог привыкнуть к его резкой некрасивости, как я не мог привыкнуть к чужому и дикому взгляду моих собственных глаз. Когда я думал о себе, о чувствах, которые я испытывал, о вещах, которые, как мне казалось, я так хорошо понимал, я представлял себе самого себя чем-то почти отвлеченным, так как иное зрительное воспоминание мне было тягостно и неприятно. Самые лучшие, самые лирические или самые прекрасные видения тотчас же исчезали, едва я вспоминал о своем физическом облике. Настолько чудовищно было его несоответствие с тем условным и сверкающим миром, который возникал в моем воображении. Мне казалось, что не может быть большего контраста, чем тот, который существует между моей душевной жизнью и моей наружностью. И мне казалось иногда, что я воплощен в чьей-то чужой и почти ненавистной оболочке. Я спокойно переносил вид своего голого тела, в сущности нормального, на котором все мускулы двигались послушно и равномерно и были расположены именно так, как нужно. Это было обыкновенное и невыразительное тело, без излишней худобы и без лишнего жира. Но там, где начиналось лицо, это переходило в нечто настолько противоположное тому, каким оно должно было, казалось бы, быть, что я не отводил от зеркала этот взгляд чужих глаз и старался об этом не думать. И теперь, после бессонной ночи, это неприятное ощущение было еще сильнее, чем обычно. Я только что кончил одеваться и собирался сесть за работу, как вдруг в моей комнате раздался телефонный звонок. Я с удивлением посмотрел на часы. Было 6:20. Я не понимал, кто мне мог звонить так рано. После некоторого колебания я снял трубку. Совершенно пьяный голос, в котором, однако, я уловил какие-то знакомые интонации, сказал: «Доброе утро, моя дорогая. Что это за история? Ты меня не узнаешь?» Это был мужчина, которому хотелось, чтобы его приняли за женщину, и тогда я действительно узнал этот голос. Он принадлежал одному из моих товарищей по газетной работе, очень милому и очень беспутному человеку. Время от времени он напивался буквально до потери рассудка, и это почти всегда сопровождалось неправдоподобными историями. То он хотел ночью ехать с визитом к какому-то сенатору, который будто бы его приглашал на днях, то отправлялся на Пляс де ла Бурс, площадь биржи, посылать телеграмму своей тетке, жившей в Лионе, о том, что он совершенно здоров, вопреки распространяемым о нем слухам. «Как ты, наверное, догадался», — продолжал он более или менее связно, — «я встретил товарища, который меня пригласил. Адет, не дергай меня, пожалуйста, я вполне трезв». Адет была его жена, очень спокойная и неглупая женщина. Через секунду я услышал ее голос. Она, по-видимому, отобрала у него трубку. «Здравствуйте», — сказала она. «Этот пьяный дурак звонил вам по делу». «Скажи ему, что это замечательный материал». «Это дело в том, что ваш протеже, курчавый Пьеро, будет вот-вот арестован». Филипп на допросе сказал все, что мог. «Андрей», — это был ее муж, — «настолько пьян, что не способен ни к чему. Материал для статьи действительно замечательный. Я знаю, что вы не любите гангстерских историй и мелодрам. Вы говорите, что это плохая литература. Я бы вас не беспокоила, но речь идет о нашем хорошем знакомом. Поезжайте к Жану. Я бы на вашем месте захватила револьвер. Да, на всякий случай». «Спасибо, Адет», — сказал я. «Считайте, что я перед вами в долгу. Я еду». «Хорошо», — ответила она, и аппарат щелкнул. Жан, к которому я должен был ехать, был инспектор полиции. Я его знал довольно давно, и у меня с ним были хорошие отношения. Он обладал удивительным даром перевоплощения, или, вернее, был жертвой своеобразного раздвоения личности. Когда он вел свою профессиональную работу и допрашивал, например, очередного клиента, его шляпа всегда была сдвинута на затылок, папироса была в углу рта, и он говорил отрывисто, односложно и почти исключительно на арго. Но как только он обращался к следователю или журналисту, он мгновенно менялся и превращался в человека с явно светскими претензиями. «Если вы соблаговолите дать себе труд предварительно, так сказать, проанализировать некоторые из тех данных...» Надо было полагать, что это именно он допрашивал Филиппа, который был правой рукой курчавого Пьеро. Судя по всему, через некоторое время полицейский автомобиль должен был выехать в Севр, где скрывался Пьеро, и на этот раз ему вряд ли удастся уйти. Я задумался на минуту, потом снял трубку и позвонил. Я помнил, что телефон стоял у постели Пьеро. Через секунду раздраженный женский голос спросил: «В чем дело?» «Позовите Пьеро», — сказал я ему. «Скажите ему, что звонят с улицы Лафайет». Это было условное название. «Его нет, он еще не вернулся. Филипп пропал с позавчерашнего утра, я не знаю, что думать». «Филипп выдал все», — сказал я. «Постарайтесь найти Пьеро где бы то ни было и во что бы то ни стало. И предупредите его. Скажите ему, чтобы он не возвращался домой. Через час будет поздно». Затем я повесил трубку, достал из письменного стола револьвер, проверил, заряжен ли он был заряжен, положил его в карман пиджака и вышел из дому. Потом я взял такси и поехал к Жану. Все это отвлекло меня от той душевной тревоги, которую я испытывал. И, сидя в автомобиле, я думал теперь об участи курчавого Пьеро, Пьеро Ле Фрезе, которого я хорошо знал и которого мне было жаль, хотя с точки зрения классического правосудия он, казалось бы, не заслуживал никакого сожаления. Он был профессиональным грабителем, и на его совести было несколько человеческих жизней. Я познакомился с ним лет 6 тому назад, после того, как он застрелил первую свою жертву, бывшего боксера Альберта. Я тогда случайно попал в кафе, это было часа в 4 утра, где находился его негласный штаб, о чем я не имел ни малейшего представления. Я сидел за столиком и писал. У стойки орали и ссорились пьяные люди. Потом вдруг наступила мертвая тишина, и кто-то, я ничего тогда еще не знал о нем, сказал с необыкновенной выразительностью и с неожиданной, после этих ревущих голосов, которые напоминали рычание разъяренных зверей, человеческой интонацией. «Ты хочешь, чтобы с тобой случилось то, что с Альбертом?» Ответа не последовало. Я продолжал писать, не поднимая головы. Кафе опустело. «Они испугались», — сказал тот же голос. «А это кто?» «Речь шла обо мне». «Не знаю», — ответил хозяин. «Первый раз вижу». Я услышал шаги, приближающиеся к моему столику. Поднял глаза и увидел человека среднего роста, очень плотно сложенного, с бритым мрачным лицом. Он был в светло-сером костюме и синей рубашке с ярко-желтым галстуком. Меня удивило жалобное выражение его глаз, объяснявшееся, по-видимому, тем, что он был пьян. Он встретил мой взгляд и спросил без всякой подготовки. «Что ты здесь делаешь?» «Пишу». «А? Что же ты пишешь?» «Статью». «Статью?» «Да». Это его, казалось, удивило. «Ты, значит, не из полиции?» «Нет, я журналист». «Ты меня знаешь?» «Нет». «Меня зовут Курчавый Пьеро». Тогда я вспомнил, что несколько дней тому назад в двух газетах были заметки о смерти боксера Альберта, судившегося 14 раз и многократно сидевшего в разных тюрьмах. Заметки были озаглавлены «Драма среди преступников» и «Сведение счетов». Там упоминалось еще о какой-то женщине, из-за которой будто бы все это произошло. «Полиция почти не сомневается, что виновник этого преступления — Пьер Дьедонне по прозвищу Курчавый Пьеро, который сейчас усиленно разыскивается. По последним сведениям, он успел покинуть Париж и находится, вероятнее всего, на Ривьере». И вот этот самый Пьеро стоял передо мной, в кафе на бульваре Сен-Дени. «Ты, значит, не уехал на Ривьеру?» «Нет». Потом он сел против меня и задумался. Через несколько минут он спросил, «На чем ты, собственно говоря, пишешь вообще? На чем придется? О самых разных вещах. А романов ты не пишешь?» «До сих пор не писал, но, может быть, когда-нибудь напишу. Почему это тебя интересует?» Мы разговаривали с ним так, точно нас давно связывали дружеские отношения. Он спросил, как моя фамилия и в каких газетах я работаю. Потом сказал, что при случае может мне рассказать много интересного. Пригласил меня как-нибудь зайти в это же кафе, и мы с ним расстались. Потом я встречался с ним еще много раз, и он действительно рассказывал мне интересные вещи. Нередко случалось, что благодаря его откровенности я располагал сведениями, которыми не располагала полиция, так как его осведомленность в определенной области была исключительной. Он был, несомненно, человек незаурядный. У него был природный ум, и этим он резко выделялся среди своих коллег, которые чаще всего отличались столь же несомненной глупостью. Он, так же, как большинство его товарищей по ремеслу, отчаянно играл на скачках и читал каждый день газету «Вен», «Удача». Но, кроме этого, он иногда читал книги, и в частности романы де Кобра, которые ему очень нравились. «Вот это написано!» — говорил он мне. «А? Что ты скажешь?» Мне всегда казалось, что он плохо кончит. Не только потому, что его ремесло было само по себе чрезвычайно опасным, но и по иной причине. Его все тянуло к каким-то для него незаконным в сущности вещам, и он понимал разницу между теми интересами, которыми он жил, и теми, которыми жили другие, бесконечно от него далекие люди. Он как-то приехал на Бюгатти красного цвета. Он был в новом светло-коричневом костюме, со своим любимым желтым галстуком, и все те же кольца блестели на его пальцах. «Как ты все это находишь?» — спросил он меня. «В таком виде я могу ехать на прием в посольство, как те типы, о которых пишут в газетах, а? Мы заметили?» Я отрицательно покачал головой. Его это удивило. «Ты находишь, что я плохо одет?» «Да». «Я? Ты знаешь, сколько я заплатил за костюм?» «Нет, но это не важно». Я никогда не думал, что моя отрицательная оценка его манеры одеваться способна так его огорчить. Он сел против меня и сказал, «Объясни мне, почему ты находишь, что я одет не так, как нужно?» Я объяснил ему, как мог. Он был очень озадачен. Я прибавил, «Кроме того, только потому, как ты одет, тебя очень легко отличить. Какой-нибудь тип, у которого есть известный опыт, ты понимаешь, ему не нужно знать тебя в лицо или спрашивать у тебя бумаги. Только по твоему костюму, галстуку и кольцам он будет знать, с кем имеет дело. А мой автомобиль? Это гоночная машина. Зачем она тебе в городе? Их мало, они все наперечет. Возьми среднюю машину темного цвета. На нее никто не обратит внимания». Он сидел молча, подперев голову рукой. «Ты что?» — спросил я. «Меня переворачивает, когда ты так говоришь», — сказал он. «Я начинаю понимать то, что не нужно понимать. Ты говоришь, что книги, которые мне нравятся, плохие книги. Ты в этом знаешь больше, чем я. Я не могу разговаривать с тобой как равный, потому что у меня нет образования. Я низший человек. Je suis un inférieur. Вот в чем дело. И кроме этого, я бандит. И другие люди выше меня». Я пожал плечами. Он внимательно на меня посмотрел и спросил. «Скажи мне откровенно, ты думаешь так же, как я?» «Нет», — сказал я. «Почему?» «Ты, конечно, бандит», — сказал я. «Ты не так одеваешься, как, может быть, следовало бы, и тебе не хватает известного образования. Все это верно. Но если ты думаешь, что какой-нибудь известный человек, о котором ты читаешь в газетах, банкир, министр, сенатор, лучше тебя, это ошибка. Он работает и, прежде всего, меньше рискует. Ему говорят «господин председатель» или «господин министр». Он иначе и лучше одет, и у него, конечно, есть некоторое образование, хотя тоже далеко не всегда. Но как человек он не лучше тебя, так что ты можешь не волноваться. Не знаю, утешает ли это тебя, но это, по-моему, так. Пьеро очень любил женщин, и большинство его счетов, которые так трагически кончались, бывали именно из-за женщин. Может быть, из-за них-то ты когда-нибудь и погибнешь. Peut-être bien, tu mourras par les femmes. Может быть, погибнешь из-за женщин, французский, сказал я ему. И главное, из-за таких, которые этого не стоят. Это было нетрудно предвидеть. И то, что теперь, когда я подъезжал в такси к конторе Жана, место пребывания Пьеро стало известно тем, от кого его было нужнее всего скрыть, этим он был тоже обязан женщине. Его положение было безвыходным. За последнее время его деятельность стала особенно бурной. Грабежи следовали за грабежами, и в полиции, наконец, подняли на ноги всех, от кого можно было ожидать какой-нибудь помощи в его деле. Женщина, из-за которой все это произошло, была женой Филиппа, помощника Пьеро. Филипп был огромный мужчина, совершенный Геркулес, не боявшийся, по его собственным словам, ничего и никого на свете, кроме своего патрона, который был знаменит тем, что стрелял без промаха. Эту женщину, которая недавно стала любовницей Пьеро, я думаю, что инспектор Жан именно поэтому и добился признания Филиппа, я видел несколько раз. С тем неизменным дурным вкусом, который отличал всю среду, в которой она жила, ее прозвали «Пантерой». У нее были огромные, дикие глаза синего цвета под синими же ресницами, туго вьющиеся черные волосы, которым никогда не нужна была никакая прическа, очень большой рот с крупными, всегда густо накрашенными губами, маленькая грудь и гибкое тело, и я никогда не видел более свирепого существа. Она кусала своих любовников до крови, визжала и царапалась, и, кажется, никто не слышал, чтобы она когда-нибудь говорила спокойным голосом. Недели три тому назад она бросила Филиппа и ушла к Пьеро. И это она ответила мне по телефону, когда я позвонил в Севр, перед тем, как ехать к инспектору Жану. Когда я вошел к нему, он сидел на стуле в своей сдвинутой шляпе. Против него, поставив локти на колени, сидел Филипп в наручниках. У него было бледное и грязное лицо со следами засохших струй пота. От него вообще сильно пахло потом. Он был очень грузен. В комнате было душно и жарко. Жан говорил ему: «На этот раз довольно. Ты хорошо сделал, что был откровенным. Если бы ты молчал, я бы недорого дал за твою шкуру. Теперь ты посидишь немного в тюрьме и больше ничего. Для человека с твоим здоровьем это пустяки». Я посмотрел на Филиппа. Он опустил глаза. Двое полицейских его вывели. «Я предполагаю», — сказал Жан, обращаясь ко мне, — «и льщу себя надеждой, что вы разделяете мое предположение. Я предполагаю, что Пьеро спит сейчас сном праведных». Насколько ходячие выражения бывают всегда условны. «Наши общие друзья мне звонили, что вы хотели бы поехать с нами, не так ли?» «Да», — сказал я, — «меня ждет такси». «Мы выезжаем через 5 минут». Было около 7 часов утра, когда полицейский автомобиль остановился в нескольких метрах от маленького особняка, в котором жил Пьеро. Ставни его были затворены. Утреннее солнце, уже горячее, освещало неширокую улицу. В этот ранний час было очень тихо. Я остановил такси позади полицейской машины и вышел, хлопнув дверцей. Меня давила вялая и тяжелая тоска. Я представил себе Пьеро одного, потому что на помощь своей любовнице он не должен был, конечно, рассчитывать в этом закрытом и темном доме, из которого он не мог уйти. Из невысокого бокового окна можно было, правда, выпрыгнуть в маленький садик, примыкавший к дому, но вдоль его решетки стояли полицейские. Никакое бегство в этих условиях не было возможно. Полицейских было 6 человек. На всех лицах было одно и то же смешанное выражение мрачности и отвращения. Я чувствовал, как мне казалось, что мое лицо выражало то же самое. Один из полицейских постучал в дверь и крикнул, чтобы отворили. «Отойдите в сторону», — сказал Жан. он может выстрелить. Но выстрела не последовало. Я начал надеяться, что Пьеро, может быть, успели предупредить. После слов инспектора наступила напряженная тишина, за которой чувствовалось в темном доме присутствие притаившегося человека с его страшным револьвером в руке. Его репутацию стрелка знали все полицейские. «Пьеро», — сказал Жан, — «предлагаю тебе сдаться. Ты нас избавишь от тяжелой работы. Ты знаешь, что ты не можешь уйти». Ответа не было. Прошла еще минута томительного молчания. «Я повторяю, Пьеро», — сказал Жан, — «сдавайся». И тогда из этой тишины раздался голос, при первых звуках которого я почувствовал холод в спине. Это был тот же непостижимо спокойный и человечески выразительный голос Пьеро, который я так хорошо знал и который сейчас казался мне особенно страшен, потому что через несколько минут, если бы не произошло чудо, он должен был замолкнуть навсегда. И то, что в этом голосе слышалась свежая сила молодого и здорового человека, казалось невыносимо тягостно. «Все равно», — сказал он, — «если я сдамся, меня ждет гильотина. Я бы хотел умереть иначе». «Je voudrais mourir autrement». «Мне хотелось бы умереть иначе», — французский. То, что последовало за этим, произошло с неправдоподобной быстротой. Я услышал, как затрещали ветки в саду. Затем раздался выстрел, и один из полицейских, стоявших у решетки, грузно рухнул на землю. Я видел, как Пьеро вскарабкался на эту решетку. Ему мешал револьвер, который он держал в руке. Потом спрыгнул с нее уже на улицу, и в эту секунду выстрелы затрещали со всех сторон. Никто из полицейских, кроме того, который был убит возле решетки, не был ранен. Это казалось мне удивительным. Они все бросились к тому месту, где упал Пьеро. Я понял потом, почему ни один из них не пострадал. Первая же пуля попала Пьеро в руку, в которой он держал револьвер, и размозжила ему пальцы. Он лежал буквально в луже крови. Я никогда не думал, что у человека столько крови. Но он еще хрипел. Полицейские стояли вокруг него. Я подошел вплотную. Что-то булькало не то в горле, не то в легких Пьеро. Потом это бульканье прекратилось. Глаза Пьеро встретили мой взгляд, и тогда раздался его хрип. «Спасибо. Было слишком поздно». Я не знаю, как у него хватило силы это сказать. Я стоял неподвижно и слышал, как стучат мои зубы от бессильного волнения, бешенства и внутреннего нестерпимого холода. «Вы предупредили его?» — спросил меня Жан. Я молчал несколько секунд. Пьеро дернулся в последний раз и умер. Тогда я сказал. «Я думаю, что он бредил». Труп Пьеро был увезен. Полицейские уехали. Двое мужчин в рабочей одежде пришли с тачкой песка и засыпали лужу крови на мостовой. Солнце уже стояло высоко. Я расплатился с шофером такси и пошел пешком по направлению к Парижу. Я не переставал ощущать душевную тошноту и тупую печаль. По временам мне становилось холодно, хотя день был почти жаркий. На следующее утро статья о Пьеро должна была появиться в газете. «Трагический конец курчавого Пьеро». Я представил себе редактора и его всегда возбужденное лицо и услышал еще раз его хриплый и отчаянный голос. «Половина успеха — это заглавие. Оно хватает читателя. Это уж ваше дело потом не отпустить его до конца. Никакой литературы, понятно?» Вначале, когда я его мало знал и когда я от него зависел, я с досадой пожимал плечами. Потом я понял, что он был по-своему прав, и что литература в газетных статьях была действительно неуместна. Как я это делал очень часто, я вошел в первое сравнительно приличное кафе, потребовал бумаги и кофе, и, куря папиросу за папиросой, начал статью о Пьеро. Я, конечно, не мог ее написать так, как мне хотелось бы ее написать, и сказать в ней то, что мне хотелось бы сказать. Вместо этого я подробно описывал солнечное утро в мирном предместье Парижа, особняки на тихих улицах и эту неожиданную драму, которой предшествовала такая бурная жизнь Пьеро. Я не мог, конечно, не посвятить несколько строк «Пантере», воспоминание о которой не вызывало у меня ничего, кроме отвращения. Я писал о Филиппе, о баре на бульвар Сен-Дени, о биографии Пьеро, которую он мне рассказывал, прибавляя через каждую минуту. «Ты себе это представляешь?» Потом я вошел в телефонную кабинку и позвонил инспектору Жану. «Вы не узнали ничего нового?» «Ничего особенного. Пантера, впрочем, уверяет, что сегодня рано утром ей кто-то телефонировал и настаивал, чтобы она предупредила Пьеро». «Почему же она этого не сделала?» «Она говорит, что Пьеро вернулся домой буквально за минуту до того, как мы приехали». «Это мне кажется неправдоподобным. Слишком уж удивительное совпадение. Я даже не знаю, стоит ли упоминать об этом в статье. Кстати, ваша роль там подчеркивается особенно. Нет-нет, я не мог это обойти молчанием». Я повесил трубку, задумался на несколько минут и, преодолевая отвращение, прибавил 4 строки о таинственном телефонном звонке. Когда я кончил статью и отвез ее в редакцию, было уже около 12 часов дня. Я так скверно себя чувствовал, то состояние угнетенности, которое я испытывал еще ночью, во время бессонницы, так усилилось, что я почти не замечал ничего происходившего вокруг меня. По привычке, не думая ни о чем, кроме этого тягостного чувства, я вошел в небольшой ресторан, недалеко от бульвара Монмартр. Но едва я взял в рот первый кусок мяса, я вдруг увидел перед собой труп Пьеро. И в эту секунду мне буквально ударил в нос тот сильный запах пота, который исходил от Филиппа в конце его допроса. Я сделал необыкновенные усилия, чтобы удержать мгновенный позыв к рвоте. Потом я выпил немного воды и ушел из ресторана, сказав удивленной хозяйке, что я плохо себя чувствую и что у меня судороги в желудке. Был жаркий день, улицы были полны народа. Я шел как пьяный, безрезультатно стараясь избавиться от невыносимого ощущения тоски и какого-то чувственного тумана, через который я все не мог пройти. Я шагал, бессознательно вбирая в себя весь этот шум и не отдавая себе отчета в его точном значении. Время от времени тошнота опять подходила к горлу, и тогда мне казалось, что не может быть вообще ничего более трагического, чем эта толпа людей в солнечный полдень на парижских бульварах и все, что происходит сейчас, и что я только теперь понимаю, как давно и как смертельно я устал. Я думал, что хорошо было бы сейчас лечь и заснуть, и проснуться уже по ту сторону этих событий и этих чувств, которые мне не давали покоя. И вдруг я вспомнил, что в 4 часа Елена Николаевна должна была прийти ко мне. Она была единственным человеком, которого я хотел бы видеть сейчас. И я решил не ждать ее и просто поехать к ней. Но даже тогда, когда я поднимался по ее лестнице, эта тупая и тяжелая тоска не оставляла меня. Я, наконец, подошел к ее квартире, достал ключи и с беспокойством отворил дверь. Я не отдавал себе отчета в причине этого особенного беспокойства, но я понял ее, едва распахнув дверь. Из комнаты Елены Николаевны слышались очень повышенные голоса. Я испытал чувство вялого ужаса, не успев подумать о том, чем это могло быть вызвано. Но времени думать у меня уже не было. До меня донесся отчаянный крик Елены Николаевны. Неузнаваемый, страшный ее голос кричал: «Никогда! Ты слышишь? Никогда!» Я бежал, как во сне, по коридору, который вел к ее комнате. В углу я увидел серое от страха лицо Анни, но я вспомнил об этом только позже. Я не знал, я думаю, в ту минуту, что я давно держу в руке револьвер. Вдруг я услышал грохот и звон разбитого стекла. За ним последовал выстрел и второй крик, в котором не было слов и который был похож на судорожно втягиваемый звук. «А-а-а!» Но я был уже у полуотворенной стеклянной двери, с порога которой я увидел Елену Николаевну, стоявшую у окна, и в полоборота к ней силуэт мужчины, который так же, как и я, держал револьвер. не поднимая руки, почти не целясь, на таком расстоянии нельзя было промахнуться, я выстрелил в него два раза подряд. Он повернулся на месте, потом выпрямился и тяжело рухнул на пол. Несколько секунд я стоял неподвижно, и все мутно качалось передо мною. Я заметил, однако, кровь на белом платье Елены Николаевны. Она была ранена в левое плечо. Как я узнал, потом она, защищаясь, бросила в стрелявшего стеклянную вазу почти одновременно с тем, как он нажал на курок, и этим объяснялось отклонение его пули. Он лежал теперь во всю длину своего тела, разбросав руки. Голова его была почти у ее ног. Я сделал шаг вперед, наклонился над ним, и вдруг мне показалось, что время заклубилось и исчезло, унося в этом непостижимо стремительном движении долгие годы моей жизни. С серого ковра, покрывавшего пол этой комнаты, на меня смотрели мертвые глаза Александра Вольфа.